И, наконец, поднялись мы в царство бесконечного света Ахура Мазды, в Гаранману, благословенный рай. Навстречу нам вышли души праведников и приветствовали меня такими словами: «Здравствуй, праведный Вераф! Вкушай блаженство и бессмертие! Ты воистину заслужил наслаждение в Гаранмане своими добрыми мыслями, речами и поступками. Входи, посланник зороастрийцев, праведный Вераф», — сказал мне Атор. «Входи в Гаранману, хотя ты передо мною и грешен, ведь ты клал в огонь сырые дрова». Я удивился и ответил: «О небесный Язад Атор! В земной жизни я всегда подкладывал в пламя хорошо высушенные дрова. Почему же ты попрекаешь меня сырыми дровами?» Тогда Атор показал мне озеро. Это озеро, а оно было очень большое, набралось из воды от тех сырых дров, которые я подкладывал в огонь. Так, оказывается, я оскорблял священные стихии. Но тут навстречу мне поднялся со своего престола Вохумана. Он провел меня к трону Ахура Мазды. Там, подле трона великого бога, пребывали Амеша Спента и души Заратуштры и Виштаспы. Я хотел было пасть перед Творцом Ниц, но он промолвил: «Привет тебе, Вераф праведный! Мне ведомо, зачем ты пришел. Пусть Атор и благочестивый Срауша покажут тебе рай и ад». Атор и Срауша взяли меня за руки и повели от одной загробной обители к другой. Я видел души Гайомарта, Кави Каваты, Кави Усана, Хаусравы, Фрашаоштры, Джамаспы и многих прославленных царей и героев. Я увидел души тех, кто был в жизни щедр и добр, тех, кто прилежно молился и соблюдал все ритуалы. Я увидел души царей и властелинов. Я видел жрецов и вероучителей, видел воинов, ремесленников, которые верно служили своим господам, видел пастухов, которые надлежащим образом заботились о скоте, и пахарей я видел, и женщин, которые были верны мужу и соблюдали все ритуалы, и тех, кто был защитником, бедным и обездоленным. Все эти души испытывали несказанное блаженство и не могли им присытиться. «Теперь, когда ты увидел рай и Гаранману, — сказали мне мои провожатые, — теперь посмотри, что такое ад. Ступай за нами». Через некоторое время путь нам преградила могучая река. В той реке находилось множество душ. Одни из них не могли ее перейти, другие преодолевали с большим трудом, третьи счастливо переходили. Я спросил, что это за река, что за бурный поток преградил нам путь. «Это река из слез, которые проливают люди, оплакивая покойников. Те, кто не может преодолеть реку, это те, по кому друзья и родственники много горевали и кого долго оплакивали. А кого оплакивали мало, те легко преодолевают поток. Передай живущим, когда вернешься. Грешно долго оплакивать мертвеца. Слезы принесут ему вред в царстве мертвых, ибо трудно ему будет преодолеть эту реку». Я вернулся на мост Чинват, и глазам моим предстало ужасное зрелище. Души грешников, восседающие в изголовьях мертвых тел. Это были грешники, издохшие за последние 3 дня. Печальными голосами они пели гату: «В какую землю мне направиться и кого получить в защитники?» Столько мучений и несчастий обрушивается на них в те три ночи, что они восседают подле мертвого тела, сколько несчастнейший из людей испытывает за всю свою жизнь. Потом, продолжал Вераф, грешников встречает зловоннейший ветер с севера, где обиталище девов. И вот является их вера Дайна в облике обнаженной распутницы, опустившейся, грязной, с кривыми ногами, с проказой на теле. Она похожа на зловонную бородавчатую жабу. Душа грешника спрашивает: «Кто ты? Никогда я не видел при жизни такого мерзкого создания». И распутница отвечает ему: «Я твои злые мысли, слова и дела. Я то зло, которое ты в жизни совершил. Из-за твоих злых мыслей, слов и дел, именно из-за них я столь безобразна, дурна, грешна, растерзана, грязна и зловонна, разбита и несчастна, какой тебе кажусь. Ты служила Хриману и девам. Это ты сделал меня такой безобразной. О, сколь велики будут твои мучения!» Срауша и Атор, благие езаты, продолжал Вераф свой рассказ, повели меня в преисподнюю. Вскоре я ощутил пронизывающий холод. Передо мной простиралась бездна ада. Он был глубок, как самый страшный колодец, уходящий вниз в угрюмую теснину, во мрак. А смрад был столь сильным, что спирало дыхание. Грешные души толпились здесь, ожидая, когда их призовут к ответу. Много лет и веков им приходится стоять там в страшной тесноте, мучаясь от холода, голода и зловония.